Глава 18. Приятное наказание. Фантазия номер 15. Закончив с работой и, наконец, закрыв ноутбук, откинулся на спинку рабочего кресла. Сегодня особенно много дел. В офисе уже никого не осталось. Сижу в главном зале один-единственный, как какой-то неудачник. И во всем виновата наша новая начальница. Как же раздражает возвращаться домой к 12 ночи. Собрав сумку и проверив почту, вышел из зала, осмотревшись. Сразу захотелось помчаться к лифту и покинуть это злосчастное место. Но организм потребовал другого. Пришлось тащиться в конец коридора к туалету. А как закончил там свои дела, снова вышел и уже окончательно смирился с происходящим. Теперь уж точно домой. Шагая по длинному коридору, свернул на последнем повороте и тут же остановился у лестницы. Лишь на мгновение мне показалось, что слышал стук каблуков. Неужели кто-то еще остался? Да еще и с верхнего этажа. Там у нас работают особые сотрудники, которые выделились когда-то перед начальством. Личные кабинеты, зарплата вдвое выше моей, и характер такой аж мерзко. Однако парочка хороших людей все же есть. Немного подумав, решил проверить. Ну а что? Вдруг вор какой-то, а не задержавшийся сотрудник. Тем более впервые вижу, чтобы кто-то в такое время был на верхнем этаже. Медленно поднялся по широким ступеням, добрался до главной двери и, открыв ее, оказался в зале со столами и мониторами, как и на моем этаже. Но подобных мест здесь меньше. Почти все разделено на кабинеты. Здесь же сидят лишь те, кто приблизился к личному рабочему месту, но еще не заслужил его. Я всегда мечтал занять один из этих компьютеров, но, видимо, не судьба. Новая начальница меня постоянно загоняет работой. Не взлюбила. Пройдясь по широкой дорожке, чуть светлее остального напольного покрытия, заметил свет в дальнем кабинете. Как раз в том, где и сидит стерва, загружающая меня работой. Неужели Виктория Олеговна самолично трудится на благо компании? Да нет, быть не может. Чтобы она и думала о чем-то, кроме себя любимой. Подошел еще ближе и дернул ручку. Дверь не заперта, но самое интересное не это. Сквозь небольшую щель доносятся тихие, томные постанования. Сначала подумал, может, начальница здесь с кем-то. Даже появилась мысль заснять ее в таком виде, чтобы выгнать нахрен и назначить кого-то нормального. Но довольно быстро подобные мечтания сменились типичным мужским желанием. Приоткрыв дверцу, заглянул внутрь и тут же замер. Сидя на диванчике, в одном лифчике и в своей короткой юбке, начальница пялилась в телефон и мастурбировала, приоткрывая рот и постановая. Вот это картина! Член тут же уперся в ткань штанов, оттягивая их. Понимаю, что стоило сразу скрыться и забыть об увиденном. Но как тут забудешь? Тяжело взглотнув, продолжил наблюдать. Как вдруг дверь предательски скрипнула. Я тут же скрылся, поняв, что Виктория взглянула в мою сторону. «Здесь кто-то есть?» — раздался уже привычный властный тон. «Молчу. Страшно. Что случится, если она меня сейчас обнаружит? По-любому сразу уволит, да еще и в черный список загонит. Черт, нужно было фотографию делать на память. Ну, точнее, для компромата». Постояв с минуту, сделал первый шаг, чтобы свалить, как вдруг дверь распахнулась. Легкая нежная рука коснулась моего плеча. Виктория выскочила и прижала к стене, хмыкнув. «Такого я точно не ожидал. Так вот, кто у нас тут шпионит?» «Виктория Олеговна», — нервно взглотнул. «Я шум услышал, вот и решил проверить. Обычно же никто не остается в такое время». «О, вот оно что! И, наверное, также случайно заглянул ко мне, да?» «Нет, что вы, я не видел, чем вы там занимаетесь. Уже уходить хотел и...» «Придется тебе задержаться». «Чего?» Она уже нацепила блузку, хоть и не стала застегивать верхние пуговицы. В таком виде затянула меня в свой кабинет и закрылась изнутри. Теперь уже я не знаю, чего ожидать. Отойдя на пару метров, запнулся и рухнул на мягкий диван, на котором моя начальница и развлекалась пару минут назад. «Артур, «Я не думала, что ты можешь быть настолько надоедливым». Подойдя ко мне ближе, Виктория начала расстегивать блузку и снова избавилась от нее, бросив на пол. Дружок в штанах все еще подрагивает, играя против меня. «Я не хотел подглядывать. Ой, то есть...» «Так значит, все же подглядывал. Ну, что тут поделаешь? Придется тебе заплатить за увиденное». «Виктория!» Она сняла лифчик, и теперь уже перед глазами зависла пышная грудь со стоячими розовыми сосками. «Что вы? Раздевайся!» «Но...» Вздохнув, девушка добавила. «Ты же понимаешь, что я тебя уволю, если не будешь идти на контакт. Раздевайся!» «Да, понял». Тут же снял с себя рубаху, стянул с себя штаны. «Лучше уж не спорить, да и вряд ли мне не понравится то, что произойдет дальше». «Тебе повезло, я уже не нуждаюсь в твоих пальцах или языке. Садись». Выполнил указание. Начальница подошла ближе и села на меня сверху. Рукой она грубо обхватила мой член и медленно опустилась на него, сжав пальцы второй руки на моем плече. Внутри оказалось уже, чем я думал. Член в ту же секунду сдавило, обдало приятным жаром. Стиснув зубы, я запрокинул голову, уставившись на будоражащие мысли груди. «Как же хочется! Ай, к черту!» Слегка наклонившись, приблизился и стиснул губы на одном из сосков. «Ах!» Тут же подала голосок начальница. Сейчас он звучал нежнее, чем в рабочее время. Точно так же, каким был во время ее ласк не так давно. «Неплохо, мальчик». Продолжил обрабатывать колыхающийся набухший сосок, потряхивал его языком, слегка прикусывал губами. В то же время Виктория медленно наращивала темп. Член уже полностью вошел в ее влагалище, а после женские бедра начали двигаться. Стенки щелки начальницы терлись о мой ствол, доставляя безумное удовольствие. Влага ее тела все сильнее захватывала сознание. С каждым движением все быстрее по телу бегают мурашки, а мозг туманится. Продолжая радовать меня мимолетными сдержанными стонами, Виктория начала скакать на агрегате. Упругий зад бился о мои ноги, вырывая тихие шлепки. Влагалище заглатывало все сильнее, все глубже. Головка уже расширилась, а ствол пульсировал. Слишком хорошо, слишком прекрасно. Кто бы мог подумать, что начальница такая горячая. Оторвавшись от соска, протянул руки и сжал пальцами груди. Запрокинув голову, Виктория застонала громче. Больше она не сдерживалась. Выгибала руки со спиной, скакала все быстрее, а после и вовсе прижалась ко мне, обвив шею. Грудь уперлась в меня, сексуально сжимаясь. Зависнув на взглядах друг друга, мы впились в губы. Языки тут же сплелись в изумительном и в то же время похотливом танце. Снизу стало еще лучше, еще приятнее и жарче. Уже не могу держаться. Ощутив, как пульсация дошла до своего пика, прервал поцелуй и уже хотел предупредить, но Виктория вновь впилась в мои губы, заставив замолчать. В то же мгновение сперма вырвалась из дружка, заполняя узкую дырочку. Задрав голову и вскрикнув от ощущений, начальница обмякла на мне, тяжело дыша. Сердце ее бешено колотилось о грудную клетку, желая вырваться наружу. Я и сам никак не могу успокоиться. «Какой нахал!» — ухмыльнулась девушка. «Я хотел сказать...» «Плевать, на сегодня мне хватит». Прошептала на ухо, лизнув мочку. «На этом твое наказание не заканчивается. Уяснил?» «Да». «Хороший мальчик». Уже на следующий день, придя в офис, мы снова встретились. Виктория Олеговна стоит в своем привычном наряде с какой-то папкой в руках и указывает на ошибки одному из подчиненных. Когда же заметила меня, тут же улыбнулась и, вручив папку коллеге, подошла ближе. «Смотрю, сегодня не опоздал. Неплохо, Артур». «Я...» «Да, спасибо». «Ну, приступай за работу. Сегодня у тебя ее много. Боюсь, снова придется задержаться. Допоздна». Начальница облизнулась и, коснувшись моего плеча, пошла к лестнице. «Чувствую, придется и сегодня поработать на нее лично». От этих мыслей даже улыбнулся, сам того не понимая. «Не такая уж и плохая эта моя сучка, начальница».